Таможня. Вступительный очерк к роману «Алая буква». Примечателен тот факт, что, не имея склонности злоупотреблять рассказами о себе и своих делах, сидя у камина или же в кругу друзей, я дважды за всю мою жизнь все же уступал непреодолимой потребности обратиться к читателям напрямую. В первый раз, случилось это года 3-4 тому назад, я совершил поступок непростительный и вызванный бог весть какой причиной, понять ее неблагосклонному читателю, невъедливому сочинителю не дано. Я дарил публику описание моей жизни в глубоком уединении и тишине старой усадьбы. Теперь же, ибо сверх всех моих ожиданий и никак не по моим заслугам, мне случилось найти одного-двух слушателей в первом случае. Я хватаю публику за пуговицы и рассказываю о трехлетнем моем опыте работы на таможне. При этом я, как никто другой, свято следую примеру прославленного П.П. приходского клерка. Имеется в виду Поль Прай, популярный в XIX веке комический персонаж, нахальный и злостный сплетник. Однако истинной мне кажется и то, что если он разбрасывает исписанные им листы, поручая их воле судьбы, автор в свой черед обращается не к тем многочисленным читателям, которые либо сразу же отложат книгу в сторону, либо вовсе не возьмут ее в руки, но к тем немногим, кто поймет его гораздо лучше большинства школьных его приятелей или тех, кто сопутствовал ему в дальнейшей жизни. Встречаются, правда, авторы, которые позволяют себе излишества, пускаясь в такие откровения, которыми разумно делиться только и исключительно с тем единственным, чье сердце и ум полны к себе неизменного сочувствия. Такие писатели воображают, что брошенная в широкий мир книга непременно отыщет отделенную от автора вторую его половину и тем дополнит круг его существования, завершив его недостающей частью. Но поскольку язык немеет, а мысль застывает, если говорящий не находит никакой связи со слушателями, то, может быть, и простительно воображать себе, что есть на свете друг, пусть и не близкий, но добрый и чуткий, который будет слушать рассказ, и что благосклонное внимание его способно растопить твою природную сдержанность, так что позволительно будет болтать обо всем, что на ум взбредет, рассказывая и о жизненных обстоятельствах, и о себе самом, оставляя все же сокровенное «я» за некой туманной вуалью. До этих пределов и не выходя за их рамки, автор, на мой взгляд, может быть автобиографичным, никак не нарушая ни прав читателя, ни прав собственной личности. В дальнейшем читатель убедится в том, что очерку этому свойственна черта, нередко встречаемая в литературе и ею узаконенная. Автор рассказывает о том, каким образом в его руки попала значительная часть последующих страниц и тем самым подтверждает истинность всего изложенного в книге. Только желание определить мое место как всего лишь издателя или чуть больше, нежели издателя, этого наиболее многословного из моих сочинений, и явилось истинной причиной моего прямого обращения к читателю для установления с ним личных отношений. Только это и ничто другое. Для достижения главной цели потребовались и кое-какие дополнительные штрихи. Ими я бегло обрисовываю жизнь, да то ли никем не описанную, и характеры людей, участвовавших в ней, среди которых был и я. Полвека назад, в эпоху старого Кинга Дерби, центром всей жизни был шумный и оживленный порт. Дерби Элиас Хаскет, 1739-1799, богатейший купец Массачусетса, судовладелец, первым в Новой Англии наладивший торговлю с Китаем. В наши дни порт превратился лишь в скопление обветшалых пакгаузов и не обнаруживает или почти не обнаруживает признаков какой-либо торговой деятельности. Изредка в меланхолических водах его в отдалении можно различить барку или брик, привезший шкуры, или какая-нибудь шхуна, прибывшая из Новой Шотландии, сгружает на берег дрова. Так вот, у самого выезда из этого пришедшего в упадок порта, нередко затопляемого волнами прилива, там, где окаймленная густой травой, несущая на себе следы многих медлительных лет, тянется дорога, вдоль за которой там и сям виднеются дома, здесь с видом на сей безрадостный пейзаж из окон фасада, а значит, поперек гавани, высится поместительное кирпичное строение. С высокого конька его крыши ровно в течение 3,5 часов, начиная с 9 утра, Возносится вверх, колеблемый ветерком, или уныло свисает в безветрии флаг республики, 13 полос которого расположены не горизонтально, а вертикально, в знак того, что власть дяди Сэма представлена здесь не военной, а только гражданской своей частью. Фронтон здания, украшенный портиком из полудюжины деревянных колонн, имеет выступ в виде балкона. Широкие гранитные ступени лестницы ведут с балкона на улицу. Над входом распростер свои крылья огромного размера образчик американского орла. Грудь его прикрыта щитом, а в каждой лапе, как помнится мне, пучок молний и колючих стрел. Со свойственной ей вспыльчивостью, о чем свидетельствует свирепость ее клюва, выражение глаз и агрессивность позы, несчастная эта птица, как кажется, всем видом своим грозит бедой безобидным жителям мирного городка. В особенности предостерегая тех, кто осмелится вторгнуться в пределы, над которыми она распростерла свои крылья. Невзирая на устрашающий вид птицы, многие даже и сейчас пытаются найти прибежище под сенью ее крыльев, полагая по всей вероятности, что на самом-то деле грудь у птицы мягкая, как пуховая подушка. Но даже и в самом благостном настроении орел не склонен нежничать, и рано или поздно, скорее рано, встряхнется и отбросит от себя птенчиков ударом клюва или запустив в них одну из колючих своих стрел. Растрескавшиеся тротуары, мостовая возле здания, которое мы вправе назвать таможней порта, обильно поросли травой, свидетельствующей о том, что люди не снуют здесь взад-вперед, и деловая жизнь толп не собирает. Впрочем, иногда в утренние часы бывает здесь заметно некоторое оживление. В таких случаях какой-нибудь престарелый обитатель городка может предаться воспоминаниям о времени, предшествующем последней войне с Англией, когда Салем был портом настоящим, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, позволившими причалам Салемского порта ветшать и осыпаться, потому что дела свои, товары и грузы переместили они в Нью-Йорк или Бостон, где те и не нужны вовсе и незаметны в мощном потоке других. В такие утра, когда в порту находится одновременно несколько судов, африканских или южноамериканских, прибывших или готовящихся к отплытию, лестница таможни гудит от множества торопливых шагов людей, снующих вверх-вниз по гранитным ступеням. Тогда вы встретите здесь и сможете приветствовать раньше, чем собственная его жена, загорелого, просоленного всеми ветрами капитана с потертой жестяной коробкой судовых документов под мышкой. Сюда заходит и его работодатель-судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или угрюмый, в зависимости от результата только что завершившегося плавания. Оставит ли оно его с прибылью в виде кучи золотых монет от хорошо проданного товара, или же с несбытым грузом и неприятностями, избавить от которых никто не может и не желает. А вот и тот, кому в будущем предстоит превратиться в морщинистого, седобородого и утомленного заботами делягу купца, хваткий юноша-клерк. Уже познав вкус профессии, как вкусивший крови молодой волчонок, он начинает проворачивать на хозяйском судне собственные торговые дела, хотя по возрасту ему более пристало пускать игрушечные кораблики в пруду возле мельницы. Еще один гость таможни — это матрос, отправляющийся в дальнее плавание. Ему нужен документ. А когда бледный и изможденный он из этого плавания возвратится, он будет просить здесь направление в больницу. Не следует забывать и о капитанах маленьких ржавых шхун, что возят дрова из британских владений. Хоть вид этих неуклюжих посудин может и не соответствует энергичной живости янки, но все же они вносят важный вклад в наш допотопный торговый промысел. Собираясь все вместе, как это порой случается, и с добавлением ради разнообразия кое-каких случайных посетителей, все эти люди время от времени сообщают таможне некое оживление. Но чаще, однако, поднявшись по ее ступеням, вы увидите у входа ли, если дело происходит летом, а в зимнее время или же в плохую погоду внутри соответствующего помещения, лишь ряд достойных джентльменов, удобно устроившихся в старомодных креслах у стены. Часто джентльмены эти дремлют, изредка перебрасываясь друг с другом словами, перемежаемыми то всхрапыванием, то сонным бормотанием, что обнаруживает полное отсутствие у них жизненной энергии, как это бывает у обитателей богоделин или кормящихся трудом других, словом, у тех, чья жизнь не требует личных усилий. Престарелые джентльмены, занятые подобно Матфею взиманием пошлин, хотя вряд ли они заслуживают апостольского призвания, это таможенные чиновники. Согласно библейской легенде, апостол и евангелист Матфей до своего апостольского служения собирал пошлину на Тивериадском озере. Далее, по левую руку от парадного входа, расположена зала, или же контора, комната в 15 квадратных футов с довольно высоким потолком. Из двух арочных окон ее открывается вид на обветшалую пристань, в то время как третье окно выходит в узкий проулок, за которым можно разглядеть часть Дерби-стрит. Из всех трех окон видны лавки бакалейщиков, торговцев мелочным товаром, корабельной утварью, а также съестным. Возле дверей здесь обычно толпятся, болтают и балагурят старые моряки и всяческая шушера, что вечно околачивается возле порта. Стены конторы, облупленные, грязные, затянуты паутиной. Пол, как во всех прочих присутственных местах по моде былых времен, покрыт слоем серого песка, что еще больше усиливает впечатление запущенности и вызывает подозрение, что волшебные женские орудия, метла и тряпка, проникают в это святилище крайне редко. Что же касается меблировки, то в комнате находится печь с внушительным колпаком вытяжки, старый сосновый стол с колченогим табуретом, два или три шатких стула с деревянными сиденьями, а также, немаловажная подробность, подобие библиотеки. Полки с десятком другим сборников законов и постановлений Конгресса и объемистый справочник по налогообложению. Проходящая по потолку жестяная труба служит для сообщения с находящимися в других помещениях. И здесь же полгода тому назад бродил из угла в угол или же, сидя на колченогом стуле и опершись локтем на стол, проглатывал столбцы утренней газеты «Человек», хорошо знакомый вам, уважаемый читатель. Тот самый, что любезно пригласил вас некогда в свой уютный тесный кабинет в западной стороне старой усадьбы, куда сквозь ивовые листья так весело проникали солнечные лучи. Однако теперь напрасно стали бы вы искать его здесь, расспрашивая, куда подевался сей поклонник локофагского наблюдателя. Метла реформ вымела его отсюда, и теперь другой, более достойный, заменяет его на этом служебном посту и вместо него получает жалование. Старый Салем, городок, где я родился и который считаю родным, хоть подолгу живал вне его и в детстве моем и в более зрелые годы, обладает или же обладал для меня притягательностью, силу которой я начинал ощущать, только когда покидал его. По правде говоря, городок этот и само местоположение его на плоской и унылой равнине и деревянные дома, по большей части или вовсе даже не претендующие на какие-либо архитектурные достоинства и хаотичность планировки, и весь его облик, который, не отличаясь ни живописностью, ни оригинальностью, может быть охарактеризован не иначе, как банальный, и его длинная главная улица, лениво тянущаяся через весь полуостров, от холма висельников и местной тюрьмы в ее начале и до богадельни на другом ее конце. Все эти черты моего родного городка вместе взятые способны вызвать привязанность не больше, чем может это сделать доска для шашек с разбросанными по ней фигурами. Но все же, и несмотря даже на то, что гораздо счастливее бывал я во многих других местах, чувство, которое питаю я к старому Салему, за неимением других определений, вынужден я назвать любовью. Возможно, в сентиментальном чувстве этом повинны глубокие корни, которые издавна пустила в эту землю моя семья. Вот уже 2 с четвертью столетия минуло с тех пор, как первый британский эмигрант, носивший мою фамилию, прибыл в этот затерянный в диких лесных дебрях поселок, постепенно ставший городом. И потомки его, здесь родившиеся и умиравшие, смешали бренный свой прах с этой землей, так что немалая ее доля стала мне родной, так или иначе, войдя в плотскую мою оболочку, в которой мне суждено, по-видимому, еще некоторое время разгуливать. Поэтому привязанность, о коей я толкую, в какой-то мере является чувственным влечением праха к праху. Мало кому из моих земляков близко это чувство. Ну и слава богу, ибо, как говорят, частая пересадка укрепляет растения.